Глава 31. Перебравшись к правой дверце, Джек приготовил пистолет и положил руку на ручку открывания двери. Беспокоило лишь то, что открывались тяжелые створки гидравликой, а это всегда задержка. Сколько у него будет времени? Хватит ли, чтобы прицелиться? И не выстрелит ли раньше гранатомет? Дернув руль вправо, Штоллер заблокировал колеса, и тяжелый броневик с жутким скрежетом пошел юзом по выщербленному бетону дороги. Ехавший навстречу грузовичок испуганно завилял, и его водитель едва сумел остановиться, чтобы не врезаться в броневик. Однако Джек ничего этого не видел. У него была своя задача. Казалось, дверь открывалась бесконечно медленно, но подталкивать ее было бессмысленно. И Джек ждал, когда гидравлика сделает свое дело. А между тем из-за угла уже показался нос джипа преследователя. Потом его дверца и открытое окно, из которого торчала рука с легким гранатометом. «Пора», – сказал себе Джек и открыл огонь. Строчка из пулевых отверстий побежала по корпусу джипа. Полетело стекло. Машина вильнула и, выскочив на другую сторону улицы, врезалась в забор. «Поехали!» – крикнул Джек, включая привод закрывания двери. Штоллер дал полный газ, и машина развернулась почти на месте, слегка зацепив кабину фермерского грузовичка. «Ну, извини, парень!» – сказал Штоллер, разгоняя броневик и поглядывая в экран заднего вида, где на смену подстреленной машине появились еще два преследователя. «Что там?» – спросил Джек, меняя магазин. «Еще два джипа». «Похоже, им хорошо заплатили», – заметил Хирш. «Да, в расходах они не стесняются». «Мне снова готовиться?» – спросил Джек. «Пока нет. Будем вырываться из городка, и, похоже...» «Что?» «Похоже, они пытаются нас выдавить». «Куда выдавить?» – спросил Хирш, пригибаясь и поглядывая сквозь тонкие щели бронированных жалюзи. «Вот я и стараюсь разобраться. Ага, вон справа еще два джипа». «Я их тоже вижу», – сказал Хирш. «Мне стрелять?» – снова спросил Джек. «Нет, побереги патроны. Теперь я точно знаю, куда нас выдавливают». «И куда?» «На юго-запад. Там у них основной вариант засады». «А точно не запасной?» – спросил Хирш. «Нет, запасной был здесь. А, впрочем, посмотрим». Вскоре дома остались позади, и броневик выскочил на проселочную дорогу, покатив по долине в юго-западном направлении. «Я вижу там рощу», – сказал Хирш. «Там много рощ. Они большие и пересечены глубокими балками. На машине особенно не поскачешь». «Но роботу будет в самый раз, да?» – предположил Хирш. «Так точно», – выдохнул Штоллер. Преследовавшие броневик джипы, которых было уже четыре, начали охват беглецов. Два из них вышли на обочины и поскакали по неудобьям, стараясь сравняться по скорости с броневиком. Два других поджимали сзади и скоро открыли огонь из автоматов. Впрочем, стрелковое оружие было не опасно, как и его бронебойные пули. Их удары звучали звонче, однако пробить корпус они тоже не могли. Вскоре стали стрелять из джипов, которые скакали по обочинам. Но факелы от их автоматов метались из стороны в сторону, и пули только взметали фонтаны грунта. «Гранатометов не видно?» – спросил Штоллер. «С моей стороны нет», – ответил Джек. «А здесь пытаться что-то сделать вряд ли получится. Они скачут, как на мустанге». «Вон, уже и роща. Может, там оторвемся?» – спросил Джек. «Да нет, там не оторвемся», – возразил Штоллер, и вдруг все четыре джипа стали отставать. «Они уходят!» – крикнул пораженный Хирш. «Их отозвали!» «Значит, в роще нас кто-то ждет», – сказал Джек. «Стопудово!» – подтвердил Штоллер и свернул на обочину, отчего броневик начал прыгать по кочкам, как недавно догонявшие его джипы.